«В этих помыслах я не повинен, генерал», — произнес молодой человек, глядя в самые глаза страшному хозяину за стенкой. «Ой, так ли? Подумай-ка, да припомни. Пораскинь мыслями, сударь. Чай память не девичья?» «Охотно бы припомнил, если бы было что вспоминать, ваше превосходительство», — твердо отвечал Долинский. «Так не вспомнишь? Нет?» «Нечего вспоминать, генерал?» «Ничего не говорил на вечеринке Буланина?» «Не говорил, чтобы отписать всем товарищам, сообща всему Шубину о том, что все здесь у вас к цесаревне изрядно склонны, что где она природная русская царевна и немцев не терпит, а стало быть, будет царствование ее волею судеб, то она всех немцев настоящими людьми заменит. Не говорил?» «О царевне говорил, но писать о том Шубину не собирался, и о царствовании ее высочества цесаревны ни слова не было сказано промеж нас», — тем же твердым голосом отвечал Долинский. «Ой, припомни, государь мой, не говорил ты разве?» «Нет». «Не желал перемены в благополучном ныне царствовании?» «Нет». «Припомни». «Нечего вспоминать, а нечего, так и я напомню», — внезапно переходя из роли спокойного допросчика в грозного судью, вскричал Ушаков. «Эй, молодцы! Взять его!» Парни в красных рубахах кинулись к Долинскому. В одну минуту связали ему ноги, подтащили к блоку, притянули вдоль дыбы конец веревки, притягивающие руки к ногам несчастного таким образом, что при малейшем повороте блока спина его должна была изогнуться колесом, плечи подняться к самому темени. По этой изогнутой неестественной спине должен был пройтись кнут палача. Долинский слышал уже не раз об этом роде пытки, очень распространенную в то время в застенке тайной канцелярии. При одной мысли о предстоящих страданиях у него потемнело в глазах. Между тем молодцы связанного быстро подтащили к дыбе. Вот его руки касаются уже скользкого противного бруса пресловутой дыбы. Сколько следов крови прежних мучеников осталось на ее почерневшем дереве. Вот и ноги его коснулись блока. Веревка страшно натягивает члены. «И сейчас не вспомнишь?» — допытывался Ушаков. «Я ничего не знаю», — произнес твердым голосом Долинский. «Я говорил о Шубине как о товарище, удостоившемся почетной доли получить место при цесаревне, которую все мы любим и помним». «И ничего больше?» «Ничего. Так-так». Ушаков делает рукой знак палачам. Один из них подходит к блоку, чтобы привести его в движение. Холодный пот выступает на лбу Долинского. Жилы натягиваются, как проволока, на его лбу. Веревка мучительно вытягивает грудь. Сейчас, сейчас усилится ужасная пытка. Его вскинут под самый потолок на брусе и вывихнут все члены несчастного. «Прощай, Наташа, и ты, сынишка, милый Андрюша, прощай, слава Богу, если вы успеете скрыться», — мысленно произнес несчастный и закрыл глаза, чтобы не видеть отвратительных лиц своих палачей. «Раз!» С визгом поднялся блок на ржавых петлях. «Ваше превосходительство! Ее величество государыня требует вас к себе!» — послышался голос с порога. Открыв глаза, Юрий увидел солдата-стражника, неожиданно появившегося в застенке. Пустить его...